«И что теперь?» — спросил он. «Спускайтесь с крыльца», — скомандовал Пастухов, хотя это было явно лишним. Пуля-убийца настигла Николая Ивановича именно в тот момент, когда он запирал дверь. «Все. Достаточно. Спасибо». Они вернулись в дом. «Вы из ФСБ?» — спросил Юрий. «Нет. Но расследование этого убийства входит в мои служебные обязанности», — ответил Пастухов, почти не соврав. «Вы не замечали в последнее время странностей в поведении отца?» «За последние полгода или даже чуть больше в его поведении не было ничего, кроме странностей. Он был историком. И по образованию, и по профессии, и по складу характера, и по образу жизни у него были свои радости, свои огорчения. Но они не выходили за рамки его кабинета или библиотеки, в которой он работал. С миром его связывали только внучка и тюльпаны. Особенно после смерти жены. Мама умерла 8 лет назад от сердечного приступа. Грустно в этом признаваться, но мы не были с отцом душевно близки. Когда пришли трудные времена, вся эта либерализация и так далее, я занялся челночным бизнесом, и довольно удачно. Отец и понятия не имел, сколько я зарабатываю и вообще, что сколько стоит. Он отдавал в дом всю свою зарплату, как делал всю жизнь. Остальное его не интересовало. Единственным предметом его расходов были книги. Когда его привлекала какая-то книга, найденная у букинистов, он без всяких сомнений влезал в долги, а потом месяцами давал грошовые уроки немецкого языка, чтобы расплатиться. Жаль, не могу вам показать, большая часть книг уже упакована, но в его библиотеке есть инкунабулы, которых нет даже в Лондонской королевской библиотеке, не говоря про Ленинку. Чтобы у вас было представление о библиотеке, могу вам сказать одно. Когда нам понадобились деньги, под залог библиотеки отец без труда получил почти 200 тысяч долларов. «Зачем вам понадобились такие деньги?» — поинтересовался Пастухов. «Возникла необходимость», — ушел от прямого ответа Юрий. «В чем же проявлялись его странности?» — вернулся Пастухов к теме разговора. «Во всем. Он словно бы вылез из своего архива и кабинета, изумился происходящему и развил такую бурную деятельность, которой от него не ожидал никто. Для начала он дал мне пару коммерческих советов и настоял, чтобы я им последовал». «Вы последовали?» «Да, и не пожалел об этом». «Потом он занялся общественной деятельностью». «Он захотел стать губернатором?» Юрий даже засмеялся. «Боже, сохрани! Отец губернатор? Да он бы подал в отставку на второй день после выборов. Впрочем, шансы его на выборах были даже не нулевыми, а отрицательными. Экология — это, конечно, важная вещь, но город волнует сейчас совсем другое». «Для чего же он влез в предвыборную кампанию?» «Об этом я все время спрашиваю и себя. И не нахожу ответа». «У вас была возможность спросить об этом отца?» «Я спросил». Он ответил: «Сынок, есть вещи, которых тебе лучше не знать. Занимайся своим бизнесом и ни о чем не думай». Я еще несколько раз заходил с разных сторон, но ответа так и не получил. При том, что отец, в общем, был очень открытым человеком и ценил мое внимание к его делам. С кем он был близок и мог быть откровенным? «До конца, пожалуй, ни с кем. Можно сказать, что он дружил с Игорем Борисовичем Мазуром. Это председатель объединения «Яблоко» в нашем городе. Он тоже завзятый библиофил, хотя его библиотека, конечно, и в сравнении не идет с библиотекой отца. В последнее время они часто встречались и спорили о предвыборных программах «Яблока» и «Социально-экологического союза». На выборы они хотели идти в блоке, но потом что-то между ними разладилось, и они разделились. На мой взгляд, это не имело ни малейшего значения, потому что ни у «Яблока», ни у «Социально-экологического союза» не было ни малейших шансов пройти даже во второй тур выборов. И вообще, я считаю, что все это глупые игры, которыми тешат себя взрослые люди. Застарелая болезнь шестидесятников. Не доиграли в детстве. Теперь наверстывают упущенное. Почему разошлись «Яблоко» и «Социально-экологический союз»? «Понятия не имею». «Не без раздражения», — ответил Юрий. «Я знаю только одно. Отец хотел, чтобы «Яблоко» включило в свою программу один из его пунктов. А Мазур был против».